Глава 47. Липа. «Мам, да стой же ты! Что хоть там такое случилось? Я никого не жду, понятия не имею, кто мог доехать в нашу богом забытую деревню. Наверное, только Ваня. Больше никто и не знал, где мои родители жили, а друг тут бывал несколько раз. Хотя какой он мне друг теперь после всего случившегося? Я думала, что в беде он давным-давно познался, а вышло, что все случилось как раз наоборот. Можно так сказать, что Ваня не выдержал какой-никакой о радости. Так что видеть его я не имела никакого желания. Тормознула. Мать уставилась на меня умоляюще, но я слова не дала ей ответить. «Нет, мама, ты сначала скажешь, что за гость такой. Они, знаешь ли, без приглашения не ходят». Скрестила руки на груди, измазывая себя в земле еще сильнее. Всем своим видом намекнула на то, что не собираюсь никуда идти, пока не получу объяснений. Мама прекрасно знала мое упрямство, так что тяжело вздохнула и отвела меня в сторонку. Оглянувшись по сторонам, она заговорщически сообщила мне: «Там мужчина!» Ну, тоже мне Америку открыла. Так-то женских вариантов у меня было в разы меньше, чем мужских. Ну, как-то не складывалось у меня с детства с подругами. Была одна соседская девчонка, но в то время, как я работала в огороде и помогала родителям, она бегала по деревне и хвостом крутила. Далеко не перед коровами. Закончилось все, как водится, свадьбой ее и видного нашего жениха. Он же был единственным парнем плюс-минус нашего возраста. Ей 17, ему 20, он косил от армии, а она рожала ему одного за другим. Ну, стандартная история. Закончилось все это? Да не закончилось, в принципе. Обычная деревенская семья. Выпивавший мужик да зачуханная женщина. Семеро по лавкам с такими же наклонностями. Вроде и работящие, но как-то ни я, ни потом братья с сестрами с ними не водились. Так что друзей у меня и у них не было. Только вот такие вот родственные отношения. «Ну, понятно, что не корова. Мужчина в форме? Ванька приехал?» «Нет, другой. Новый совсем». Нахмурилась. Захотелось по-быстрому узнать, это что за товарищ к нам пожаловал. Девки, что ли, накосячили? Они мне клятвенно обещали, что не станут связываться ни с чем таким. Да и некогда им. Обе учились на медицинском, последний курс. Там вообще не до приключений. Тем более, когда надо на скорой подрабатывать или ходить капельницы платные сделать. Они у нас умнички, копили себе на хорошую карьеру. «Новый это какой? И почему ты решила, что он именно ко мне?» «Так он тебя спросил. Такой важный, весь высокий, красивый». «Ну, у мамы моей все, что имеет мужские гендерные признаки, красивое и высокое. У нее рост, дай бог, метр с кепкой». Так что вот вообще не легче стало от таких характеристик. Может, с работы кто? Как-то вообще неприятно. Я вроде со всеми там на связи. Прилетело что-то. Надо подписать срочно какой-то материал. Так там все сдано. Паника начинала привычно укутывать с головой. Вообще для меня такое состояние на стреме было гораздо привычнее, чем спокойствие. Когда ты работаешь в полиции, тебе гораздо чаще прилетает, чем расслабленная обычная минутка. «Мам, ну а одет он как? Можно еще хоть какие-то опознавательные знаки? Имя?» «Дочь, ну я же не милиционер, как ты! Что ты от меня хочешь? Такой весь из себя, на машине темный, красивый, новая, наверное, иномарка даже, кажется, а еще на нем костюм». Застыла, как вкопанная. «Какой такой костюм? Какая такая темная машина?» «Блин, блин, блин!» Нервно приглаживая волосы, спросила. «Ну, он такой брюнет, и бородка у него модная, ну, как у турков в твоем последнем сериале. А еще глаза зеленоватые с коричневыми вкрапинками, и он так щурится хмуро, когда ты пытаешься понять, что к чему». У матери вытянулось лицо. Она посмотрела на меня уже иначе, с интересом. А потом неожиданно всплеснула руками. «Вот что значит милиционер со стажем! Ай да дочка у меня, ай да умница!» «Да, все именно так. Так что, жених он твой или кто?» Если я была специалистом по описанию, то мать по выпытыванию информации. Заходила несколько топорно, но всегда удачно. Вот и сейчас я понимала, что настал мой смертный час. Придется часть информации выкладывать. Потому что как можно было выйти к Алексею, а это, вне сомнения, был он, не отец же его, в таком виде? Нет, я без смущения относилась к подобным вещам, но елки-палки. Тогда на мне были хотя бы не трусы, неделька. Хотя при чем тут трусы? Я посмотрела на мать умоляюще, сдаваясь на милость будущему допросу с пристрастием, от которого не отвертеться. «Ма, помой меня!»